предательство и глупость бросали душу на столетия назад, в средневековье, где тела как трупы, где и сколько раз под самое живое едва расслабишься, в тебя вонзался нож, и потому измену как основу ты ждешь. И тех, и всех по-своему несносных не обойдешь, но знаешь, не спеши чернить весь мир за то, что он так создан из лжи. Он из всего, а ты создатель меры. Находишь то, что ищешь по нулям. Предатели, глупцы твои химеры. Твой хлам. Я про...